потянуло свежим ветерком. Из-за горбины заречного Брёховского бугра поползли темные навалистые облака, похожие на растрепанные копны сена. Вскоре они закидали, заслонили луну, и на земле стало таинственнее и глуше, словно телега въехала в сырое ущелье. К большим бочагам подъехали в кромешной мгле. Жадов остановил лошадь у крайней избы, кинул Лариону вожжи и, спрыгнув с телеги, подошел к окну и трижды стукнул тихонько в наличник. Из сеней моментально вынырнул малый, в фуфайке и в кепке, и со словами «все готово» прыгнул на телегу вместе с Жадовым, взял у Лариона вожжи и стал править. Ехали безо всякой дороги, по задам, проваливаясь в какие-то ямы, поднимались на буераки. Телегу кренило во все стороны. Она то гулко грохала, то жалобно скрипела, разрывая душу Лариону. «Скоро, что ли?» — не вытерпел он. «Того и гляди, ось поломаем». «Цыц!» — прохрипел Иван. Поймал его за шею и больно сдавил позвонки. «Башку оторву!» Наконец остановились возле высокого на сваях амбара. Жадов и бочаговский парень спрыгнули с телеги. — Чего сидишь? — засипел Жадов на Лариона. — Слезай, держи лошадь! Ларион спрыгнул, взял Мерина за повод. — Где ключ? — спросил малый. — Вот. — Жадов сунул ему ключ. Тот подошел к двери, а Жадов рылся в телеге, шуршал соломой. — Где у тебя мешки-то? — спросил шепотом у Лариона. — Да где? — «Подо мной были?» Жадов нащупал, наконец, мешки, потянул их с телеги. Из них вывалилась коса и загремела, ударившись о ступицу колеса. Парень, как ужаленный, отскочил от двери, а Жадов заскрежетал зубами, зашипел. «Дура, мокрошлепая, башку тебе этой косой отрезать!» «Да кинь ее в лопухи!» — сказал тихо парень. «Чего?» «Чтоб по ней нас накрыли?» — просипел Жадов. «Сообразила! Засунь ее себе в штаны! Если я еще наткнусь на нее, руки отсеку!» «И парню ключ подходит?» «Отпер уже! Где фонарь?» «У меня!» — просипел парень. Они скрылись в амбаре, притворив за собой дверь, и через минуту сквозь кошачий лаз в нижнем углу амбарной двери слабо замерцал желтый свет. Ларион положил косу опять в задок под солому, и одинокий в этой ночной тишине вдруг почувствовал страх. Но что, если застанут их? Куда бежать, в какую сторону? Не видать ни черта, дороги нет. Погонишь, на первой же ямине из телеги выбросит, кольями убьют, и лошадь с телегой отберут. И хмель-то весь как рукой сняла. Он держал Мерина за обороть и чувствовал, как бьет его ознобом, словно в лихорадке. Аж на зубы стучат и живот подводит. Наконец погас в амбарной щели свет, скрипнула дверь, и на пороге вырос Жадов с двумя пухлыми мешками. Кинув их в телегу, крикнул приглушенно: «Накрой соломой!» А сам опять в амбар. Появились вместе с тем парнем, неся еще три мешка. «Дверь отворить?» — спросил парень. «Запри. Чем позже хватится, тем лучше». «Садись, сообразила», — сказал Жадов, укладывая на телегу и эти мешки, и обернувшись парню. «А ты выведи лошадь на дорогу». Парень взял Мерина под узцы. Жадов с Ларионом влезли на телегу и поехали. «Куда править?» — спросил Ларион, когда выехали в конец больших бочагов. «Давай в прутки». «Ну, Манька, ходи помаленьку». «Нет, не помаленьку, а езжай как следует», — приказал Жадов. «Не то опять возьму вожжи». Не доезжая до прутков, Жадов поймал левую вожжу и рывком потянул ее на себя, сворачивая Мерина с ухабистой дороги. «Чего такое?» — спросил Ларион. Давай в объезд низом.